Вчера у нас состоялось бракосочетание здесь, в субботу, вчера. А сегодня, в этот воскресный день, я готов в церкви представить еще новую очередную пару, у которых тоже скоро будет брак. Кого это касается, я попрошу, пройдите, пожалуйста, сюда вперед. Ну вот, как раз они. Это брат Анатолий, жених, он член церкви из города Новомосковска, брат Анатолий. Ну а сестра Света, член нашей поместной церкви. Братья и сестры, у них есть согласие, решение, родительское есть уже и знакомство, и одобрение на то, чтобы они могли создать семью между собой. Брак у них попозже, осенью будет. Ну а сейчас вот они объявляются в церкви как жених и невеста. Ну, может быть, кто мало присутствует в собрании, я хочу сказать, друзья, что для нас это праздник. Очень хорошо, что наши сестры замуж выходят, а братья женятся. Это очень хорошо. И слава Богу. Я попрошу, молитесь, чтобы еще, друзья, есть уже, в общем, кто созрел, уже некоторые перезрели в решении этого вопроса, чтобы решались семейные вопросы. Вот такая будет просьба. Сейчас я попрошу, чтобы Света об этом помолилась к Богу, и брат Анатолий помолится, и я помолюсь, чтобы их Бог благословил в устройстве к браку. Господь дорогой, я тебе сердечно хочу поблагодарить, что ты хранил меня до этого часа. Господи, что ты посылаешь мне все необходимое. Господи, благодарю, Иисус, что ты мне послал. Толика, сердечно благодарю, Господи. Ты благослови и все устрой, Господи, приготовление брака, Господи. Помоги быть в чистоте, пред Тобой ходить. Святости, Господь. Прибудь с нами и прими за все хвалу благодарение, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе, благодарна за ту любовь, которую Ты проявил ко мне, Господи. Слава Тебе за то, что усмотрел мою жизнь. Господи, Ты показал мне мою судьбу в лице Света, Господи. И открываешь в этом волю свою, Господи. Слава Тебе, благодарность. Я Тебя также прошу, помоги свою жизнь сохранить целомудрие, да. Вот, и подготовку к браку смотри сам все по воле своей, Господи, я к Тебе обращаюсь. Без Тебя мы не можем ничего. Тебе слава за все, великий Бог. Аминь. Аминь. Господи, вместе с церковью благодарю Тебя как за Анатолия, так и за Свету, что в лице друг друга Ты усмотрел для них судьбы. Слава Тебе за это, что они молились, переживали, спрашивали у Тебя. А теперь у них есть согласие по воле Твоей. Ты так определил, и слава Тебе за это. Господи, благослови их, это доброе начинание. И добрачную жизнь благослови, и брак впереди стоящий тоже благослови. Милости просим, Бог Отец и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста. А вы постойте секундочку. Вот вам от нашей церкви маленькое поздравление, Рома и Свет. Брат Анатолий, а твоих родителей нет здесь? Мама, хотелось бы познакомиться с вами, сестра. Встаньте, пожалуйста, лицом к церкви. Вы у нас редкий посетитель. Вот это Анатолия, мама. А папа не приехал, да? Папа на служении. На служении. Ну хорошо, Светиных нет родителей, по-моему. Ну хорошо, присаживайтесь вот здесь, вот поближе.